В нашей предыдущей беседе мы расстались с Иисусом, когда Он говорил о богатых этого мира и об их духовной нищете. После этого Он обратился к Своим ученикам и всем остальным, не изведавшим материального изобилия, со словами ободрения. Он сказал, что им не следует беспокоиться о пище или одежде. «Не заботьтесь». Луки 12 глава, с 22 по 34 стих. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды», — сказал Иисус. Затем Он привел в качестве примера птиц, чтобы показать, как Бог заботится о Своем творении. «Посмотрите на воронов». Бог заботится о них. А если так, то насколько больше Он заботится о вас, о тех, кто поверил в Него и доверился Ему. Иисус также привел в качестве иллюстрации цветы. Посмотрите на лилии, как они растут. Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле Бог так одевает, то кольми паче вас, маловери. Не ищите же всего этого, то есть материального, ибо ваш Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче же ищите Царствие Божье, и все это приложится вам. Если вы последуете этим моим словам, сказал Иисус, вы соберете для себя сокровища на небе. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Ожидание прихода Иисуса. Луки 12 глава, с 35 по 48 стих. Иисус рассказывает далее две притчи. В первой притче Иисус сравнивает свое второе пришествие, пришествие во славе, с возвращением знатного человека. Этот человек хотел, чтобы его слуги ожидали его и были готовы к его возвращению с брачного пира. «Блаженны рабы те, которых Господин пришед найдет бодрствующими». И, говорит Иисус, «Господин этих рабов лично вознаградит каждого из них за верность». Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Не говорит ли здесь Иисус о Божьей награде, которую получат его верные слуги, когда Иисус вернется на землю в славе вместе со своими святыми? Петр просит Иисуса объяснить первую притчу, и Иисус отвечает ему второй притчей, которая перекликается с первой и помогает уразуметь ее. Во второй притче Иисус упоминает кое-что из сказанного в первой и также говорит о неверном слуге, который не был готов к приходу своего господина. Он знал, чего от него хотел его господин, но, вероятно, не верил, что тот когда-либо вернется. Такого раба господин его рассечет и подвергнет его одной участи с неверными. Возможно, Иисус имел здесь в виду религиозных лидеров Израиля, проявивших неверность в ожидании и подготовке к приходу Мессии. Этот же принцип применим сегодня по отношению к каждому члену Церкви Христовой, а именно, мы должны постоянно бодрствовать и молиться, и быть готовыми, когда Христос вернется за Своей Церковью. Бог многое доверил религиозным лидерам Израиля, но они не справились с верной им задачей. Бог также доверил многое сегодня нам, верующим. Да поможет Он всем тем, кто любит Его, справиться с порученной задачей, донести до каждого человека благую весть о спасении и с ее помощью обеспечить наступление Божьего Царства. Я пришел дать расселение. Луки 12, 49, 53. В следующем отрывке Христос говорит о своем собственном крещении, не о крещении в воде, но о крещении в служении и страданиях. Иоанн Креститель сказал: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». В отрывке, который мы рассматриваем, Иисус говорит: «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Для него самого этот огонь уже горел. Ему не терпелось поскорее взойти на крест и совершить то крещение, о котором он говорил. Он добавляет также, что его приход на землю означает разделение, ибо он пришел на сей раз не для того, чтобы дать мир земле. Из-за него произойдет разделение в человеческих сердцах. Он говорит о разделении в семьях, и мы знаем на опыте о таковом разделении. Люди разделились на верующих в него и на неверующих. Верующий должен пожертвовать всем ради познания Христа и его спасения, как сказал об этом апостол Павел в своем послании к Филиппийцам 3:8. «Да и все почитают счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Установление правильных отношений с Богом. Луки 12:54-59. «Лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?» — говорит Иисус народу. У них было достаточно мудрости, чтобы предугадать завтрашнюю погоду. Однако такая мудрость не помогла им распознать величайшее из всех событий в человеческой истории. Они не понимали, о чем он им говорил. Если бы они понимали это, они бы увидели, что их достигло Царство Божье, пришло к ним через Его присутствие и Его Слово. Он предлагал им это Царство, но они не отвечали на Его предложение. Иисус назвал их лицемерами, потому что они делали вид, что знают Бога, но в то же самое время не принимали Иисуса, которого Бог послал к ним. Иисус приводит в качестве примера человека, очутившегося в неприятной ситуации. Такому человеку следует как можно скорее уладить конфликт со своим соперником, чтобы избежать суда и темницы. «Каждый человек, — говорит Иисус, — находится в состоянии вражды с Богом, и человеку следует воспользоваться любой возможностью, чтобы установить мир с Богом, пока не слишком поздно. В противном случае он подвергнется суровому суду, как и все неверующие, отрицающие и отвергающие Христа и Божью любовь и благодать. «Не судите других, но покайтесь». Луки 13:1-5. Некоторые из слушавших Иисуса рассказали ему о галилеянинах, которых кров Пилат, римский прокуратор Иудеи, смешал с жертвами их. Израильтяне были возмущены убийством израильских патриотов, боровшихся против римских оккупантов. Это убийство было совершено по приказанию Понтия Пилата. Иисус отвечает, что галилеяне, ставшие жертвами этого массового убийства, не были грешнее других. Они не более других заслуживали смерти. И добавляет Иисус: «Говорю вам, если не покаетесь, все также погибнете. Иисус имеет здесь в виду наихудшую гибель, гибель за грехи, как приговор Божьего суда над грехом. Иисус говорит о другом примере великого страдания. Он напоминает им о том, как упала Силоамская башня и побила 18 человек. Эти 18 погибли не от того, что они были самыми страшными, закоренелыми грешниками во всем Иерусалиме. «И если не покаетесь, — добавляет Иисус, — все также погибнете». Несчастье может случиться с любым из нас, только Божья благодать позволяет нам жить. 18, убитые во время падения Силоамской башни, были, возможно, строителями, возводившими эту башню. Они стали жертвами несчастного случая. Израильтяне считали, что страдания человека всегда были результатом совершенного им греха. Но Иисус говорит, что это не так, и что если человек, любой человек, не раскается в своих грехах и не обратится к Богу, он погибнет. Погибнет не только физически, но и духовно, погибнет навсегда для вечности.